«Не надо!» «Эдвард, тебя это не касается!» — возразила Элис. Он засмеялся. Что-то в ее ответе показалось ему забавным. «Ты ни при чем!» — настаивала Элис. «Это между нами, девочками!» Эдвард нахмурился. «Позволь ей поговорить со мной», — сказала я. Меня снедало любопытство. «Ты сама напросилась», — пробормотал он и засмеялся. Наполовину раздосадованной, наполовину позабавленной. Эдвард вышел из гаража, и я повернулась к Элис. Что же у нее на уме? Однако Элис на меня не смотрела. Она все еще была не в духе. С кислой миной Элис присела на капот своего Порше. Я привалилась к бамперу рядом с ней. «Белла», — сказала Элис и прильнула ко мне. В ее голосе звучала такая тоска, что я обняла подругу, пытаясь утешить. «Элис, что случилось?» «Ты меня любишь?» — спросила она тем же разнесчастным голосом. «Конечно, люблю. Ты сама знаешь». «Тогда почему я вижу, как ты тайком сбегаешь в Вегас, не приглашая меня на свадьбу?» «Ой!» — мои щеки вспыхнули. «Ну, конечно, Элис обиделась!» Я поспешила оправдаться. «Ты же знаешь, я терпеть не могу всякие торжества. И вообще, это идея Эдварда, а не моя». «Какая разница, чья это идея? Как ты можешь так со мной поступить?» «От Эдварда я еще могла этого ожидать, но от тебя? Ведь я люблю тебя, как родную сестру». «Элис, для меня ты и есть родная сестра». «На словах», — проворчала она. «Ладно, можешь прийти на свадьбу, хотя смотреть там будет не на что». Элис все еще хмурилась. «Ну чего ты?» — спросила я. «Белла, а насколько ты меня любишь?» «А что?» Элис смотрела на меня умоляющим взглядом. Длинные черные брови сведены и опущены вниз. Уголки губ дрожат. От одного вида сердце разрывается. «Пожалуйста, я тебя очень прошу», — прошептала она. «Белла, если ты меня любишь, я тебя умоляю, позволь мне подготовить свадьбу». «Элис», — простонала я и отстранилась. «Нет». «Даже и не проси!» «Белла, если ты меня на самом деле любишь...» Я скрестила руки на груди. «Это ужасно несправедливо. Эдвард уже выкинул со мной точно такую же штуку. Уверена, что Эдварду больше понравилась бы традиционная свадьба, хотя он никогда тебе в этом не признается. А Эсми, ты только подумай, что это будет означать для нее». Я застонала. «Лучше уж я одна выйду против целой армии новорожденных вампиров. Я буду у тебя в долгу целых 10 лет. Ты будешь у меня в долгу целых 100 лет». Глаза Элис вспыхнули. «Ты согласна?» «Нет, на такое я не пойду». «Тебе совсем ничего не придется делать, только пройти несколько шагов и повторить слова за священником». «Фу! Фу! И еще раз фу!» «Ну, пожалуйста!» Элис принялась подпрыгивать на месте. «Я тебя прошу, умоляю, заклинаю!» «Элис, этого я тебе никогда в жизни не прощу! Никогда и ни за что!» «Ура!» — завопила она, захлопав ладоши. «Я не сказала «да!» «Но ведь скажешь!» — промурлыкала она. «Эдвард!» — рявкнула я и решительно вышла из гаража. «Я знаю, что ты все слышал. Иди сюда!» Элис шла следом, все еще хлопая в ладоши. «Огромное тебе спасибо, Элис!» — кисло сказал Эдвард, появляясь из-за моей спины. Я развернулась, чтобы выдать ему по первое число, но у него был такой расстроенный и озабоченный вид, что у меня язык не повернулся. Вместо обвинений я обняла Эдварда, спрятав лицо у него на груди, чтобы мою злость не приняли за слезы. «Вегас», — — шепотом пообещал мне Эдвард.